пустотные монтажники, получившие возможность за умеренную плату поселиться в пусть небольшой, но собственной каюте с душем и кухонькой, а также спокойно пропускать пару-другую стопочек после смены и покутить в борделе на выходных, мгновенно перебрались к нам. Земное правительство сделало хорошую мину при плохой игре, а что им еще оставалось? Их станция по внутреннему объему лишь на треть больше выходит, строить ее еще от года до полутора лет надо, так что наш небрежно возведенный рядом узел был открытым издевательством. Сами виноваты, если о своих согражданах не думаете, сами себе злобные буратино. Мы, кстати, вполне себе начали заседание лиги во времянке проводить, аргументировали тем, что надо притираться к новому месту. Хотя, на самом деле-то, всем было фиолетово, работы хватало, а тут еще нарны, центавр и люди с минбарцами послов прислали. Ладно, хоть Варлан не стал суетиться и лошадей гнать, сподобился прислать коротенькое сообщение, что их представитель прибудет на Вавилон 5, когда и если его достроит. Юмористы они, конечно, так себе, но люди оценили, хоть и не поняли, что это был скорее в наш огород камешек, что, кстати, заставляло задуматься, а так ли уж мои игры для них незаметны. Где-то в прошлом, связующий, мы на месте. Состояние, можно проводить посев. Начинайте. Выполнено. Курс на звезду. Возвращаемся к прародителю. Связующий, мир творения жив, но на его орбите чужие. Кто? Старые корабли Центавра. Неприемлемо. Атакуем. Есть. Враг бежит. Один из крейсеров вошел в атмосферу, другой готовится к прыжку. Уничтожить. Множественные повреждения. Ведение огня главным калибром невозможно. Дестабилизировать воронку перехода. Открыть нашу. Будет сделано. Состояние. Кристаллические структуры функционируют полностью. Биологические структуры активны на 7%. Механические структуры функциональны на 24%. Прыжок невозможен. Анализ. Поиск мира для посева. Обнаружена звезда третьего класса. Идем к ней. Связующий. Вторая планета подходит. Идем к ней. Обнаружены примитивные формы жизни. Не имеет значения. Произвести посев. Выполнено. Курс на звезду. Возвращаемся к прародителю. Есть. Состояние. Кристаллические структуры функционируют на треть. Более точная оценка невозможна. Капсула. Функционально на 100%. Запас энергии 40. Навигатор. Нас затягивает к звезде первого класса. Двигатели. Можем дать взрывной импульс. Ждем. Связующий. Мы в системе. Седьмая планета оптимальна. Двигатели. Пуск. Связующий. Входим в атмосферу. Передаем энергию капсуле. Глава 19. Дом построим. Будем жить. Год 2256. Станция проекта Вавилон 5 построена, проверена и наконец-то сдана в эксплуатацию. Командиром и губернатором этого космического городка был назначен командор Джеффри Синклер, отчего на Земле многие обалдели. Еще бы, ведь именно этого, малоизвестного широкой общественности товарища, затребовали минбарцы. Всем остальным было как-то все равно, кого люди пришлют. Члены лиги с удовольствием бы никуда и не переезжали, но мши сказали, надо. Логика и лень против милоты с кисточкой на хвосте спасовали, и представители полусотни разных видов разумных ответили, ладно, сейчас шнурки погладим и пойдем. Я же мысленно утер пот и радостно хвостом щелкнул. С недавних пор жевать его стало неудобно. Даже раздумывал, не перенести ли его поближе к голове, а то корешки что-то совсем тело опутали и изрядно шевелиться мешают. Повезло, кстати говоря, Хома, что несколько затянули со строительством. У Дрози как раз очередной цикл успел закончиться. Зеленые наваляли пурпурным, численность популяции немного уменьшилась. Обычное, в общем, дело. На первый взгляд, традиция делиться на два лагеря по цвету случайно вытащенной повязки, изрядно, кстати, на пионерский галстук смахивающий, и бить друг другу морды, периодически доводя дело до смерти оппонента, форменный идиотизм. Ну, по большому счету, так оно и есть, последние лет 200 с мелочью. Вот только корни у нее, как в общем-то, и у любой другой традиции, вполне себе практичные. В этом конкретном случае такое дикое, на взгляд остальных народов, поведение позволяло Дрози почти 6 веков не допускать всепланетные войны на истребление и удерживать численность популяции в разумных рамках. Сейчас, конечно же, во всем этом смысла нет, но так просто отказаться от древнейшего обычая, который, в общем-то, неплохо помогает естественному отбору, они не могли. Сперва им было как-то не до того, ведь стоило Дрози выйти в большой космос, как Центавр их чуть в рабов не обратил. Потом все время находились еще какие-то дела. Обычная, в принципе, история. Разве что тут еще особенности бюрократии конкретной расы сказались. В данный момент их подкомиссии рассматривают вопрос возможности изменения традиций. Вот когда они решат, что это можно сделать, а потом их рекомендации примут комиссии, только тогда, лет через 12, будет поднят вопрос упразднения. Возможно, у вас возник вопрос, а почему именно через 12? О, это отдельная головная боль. Как можно догадаться, многие расы используют собственную систему счисления. Обычно она основывается, что неудивительно, на количестве конечностей или пальцев. У кого они есть? У людей 10 пальцев на руках, отсюда и десятичная система. Минбарцы несколько более оригинальны, они еще и голову считают, так что у них 11-ричная система. Пакмары, непонятно каким вывертом к этому пришедшие, ориентируются на количество щупалец собственного ротового аппарата. Видимо, их древний мыслитель, впервые такую забавную штуку, как счет, придумавший, был еще тем чревоугодником. Короче говоря, проблем с переводом одного в другое хватало. У меня из-за этого в свое время даже небольшой казус приключился. Как-то я на заре становления вида не задумывался и по старой памяти ввел десятичную систему. Вот только зерги далеко не всегда обладали нужным количеством пальцев, щупалец, клешней и прочих явно выступающих элементов. Обои же, заразы, наблюдательные и любопытные, поинтересовались этим вопросом у посла, и надо же было такому случиться, что недостающим отростком выступил орган размножения. Еще хорошо, что мы в то время были прям все такие биологические, и это вышло где-то даже и естественно, но вот записи касательно расы зергов-амфибий сделали соответствующие. Делились же они ими без всяких купюр и за бесплатно с любым желающим. Конечно, ничего особенного, тем более, что нами мало кто интересовался, даже нынче, на весь обитаемый космос, поди, и полусотни специалистов не будет, но все же, со вводом в эксплуатацию пятого Вавилона возник вопрос, что делать с нашей собственной станцией. Оставлять ее было как-то уж совсем неприлично. Пришлось нам свой форпост разбирать и утаскивать от Эпсилона, а то как-то даже и непорядок получался. Ладно, место мы прикормили, теперь торговые маршруты через выкидыш земного прогресса пойдут. Люди в свое время решили продемонстрировать всю мощь своих возможностей, поэтому проектировали пятую станцию с размахом. Но после того, как мы их обидели, продемонстрировав ничтожность потуг, быстренько урезали осетра, так что Вавилон 5 вышел каноничный. Внешних отличий от того, который был в сериале показан, я найти не сумел. Они даже целый уровень потерять умудрились. Вернее, просто не подключили, сроки горели, нужно было поскорее заканчивать, ну и решили на потом оставить, а чтобы комиссия куда ни надо не забрела, подшаманили электронику и программное обеспечение. Естественно, после подписания акта приемки все причастные предпочли забыть о намерениях и сделать вид, что так оно и надо. Так и сдавалось, и вообще задумывалось. Что на это сказать? Разве что, спасибо дорогие Хома, мы обязательно воспользуемся неучтенным этажом. Была у меня идея убрать нашу станцию эпично, отправив ее своим ходом. В принципе, для этого нужно было лишь приделать двигатели, да пробойник с новым генератором поставить. У нас тут случился давно ожидаемый, но все что-то тормозивший прорыв в гамма-реакторах. Конечно, до полноценной имитации столкновения нейтронных звезд было далеко, но энергии все равно получалось много. Впрочем, основной плюс именно этой новинки заключался в возможности довольно быстро, буквально за полгода, заряжать кристаллы лартов. По одному за раз, но даже так весьма солидно получалось. Чтобы переместить 5-километровую базу в гиперпространство, требовалось открыть зону перехода соответствующего диаметра, а это было делом непростым, ведь при проколе с последующим расширением расходы возрастали нелинейно. Решил все же не пугать соседей столь эксцентричным поступком. Зачем волновать народ, когда можно обойтись всем понятными и простыми методами? Пока послы и большая часть остальных разумных с нашей, демонтируемой, станцией перебиралась на Вавилон 5, я обдумывал судьбу Икара. Те не позволили людям проследить за маршрутом своего корабля, а тот, вот неожиданность-то, взял и прилетел на Заходум. В пси-корпусе идиотов все же не было, да и у разведки по этой планете кое-какие сведения имелись. Довольно мрачные, надо сказать, ну так, слава у этого мира еще та, то ли родина теней, то ли место религиозного поклонения. В любом случае, жуть. Посещать, если жизнь дорога, не рекомендуется. Тем не менее, удержаться земляне не смогли и отправили исследовательское судно. И кто бы сомневался, что они так поступят. Внешне, самая обычная археологическая экспедиция, одна из многих. Команда Икара, достоверности ради, даже в нескольких мирах уже покопалась и сейчас, перед финальным переходом, как раз заканчивала возню на еще одной планете. Изучала какие-то пирамиды, мегалиты и разные поделки из меди, параллельно пытаясь понять, а где те, кто все это сделал и что с ними приключилось. Они даже несколько задержались, увлекшись поиском ответов. Мне, честно говоря, тоже было интересно, хотя, учитывая соседство, как-то и не уверен, а хочется ли знать ответ. Как бы это ни стало наглядной иллюстрацией к известной мудрости про знания и печали, во множественном числе под руку ходящим. Перехватывать или нет, вот в чем вопрос. Стоит ли рискнуть и сунуться к теням? Такого плана вопросы беспокоили мою изрядно разросшуюся головушку. С одной стороны, хочется, с другой, колется. Обычная, в общем, ситуация. Вроде как, опираясь на результаты анализа полученной по теням информации, с ними можно даже дело иметь. Те же земляне в сериале весьма много от контактов с ними получили. Впрочем, минбарцам Варлан ничуть не меньше помог. ХМ, логично, даже очень логично. Разрозненные миры лиги, воюющие друг с другом в каноне, это так, прощупывание противника, маневры и разминка после стремительного гамбита, устроенного древними путем манипулирования центавром. Слишком уж быстро Нарн пал, не успели Варланы вмешаться, а может, их минбар подвел, а что? Касту воинов в каноне вполне могла обуять гордыня после победы над землянами. Добавить сюда обиду на жрецов, заставивших сдаться в момент славы и триумфа. На выходе получаем довольно интересную картинку. Варланы-то, поди, опять не напрямую явились, а если и сами притащились, так хвост даю, снова загадками говорили. Вот и послали их или просто саботировали. Вариантов тут может быть много. Что проще, чем не понять вообще или понять, как тебе удобней, маловразумительное пожелание высказывание, да как два пальца. Потому-то, возможно, рейнджеры и строили белые звезды чуть ли не в одиночку. А какие из разведчиков, диверсантов, да аналитиков со жрецами всякими, рабочие? Правильно, никакие. И сами они корабелы хреновые, и с промышленностью у них все очень бледно. Удивительно, что вообще смогли сотню столь продвинутых звездолетов собрать. Может, Варланы им так много технологий как раз и передали именно из-за скудости материальной базы? Все же органика хороша тем, что умеет расти, как, впрочем, и кристаллы. Так в любом случае, пора искать выход на этих анлашоков, людей они с радостью берут, просто потому, что под них, считай, ничего и переделывать не надо. Даже шлемы всякие достаточно лишь дополнительной подушечкой снабдить. Пси-корпус на основе полученных от теней знаний создал проект «Спящие», но он довольно кривой и убогий, хотя основа там интересная. Вот я и воспользуюсь при создании личностей клонов, что отправится ряды рейнджеров пополнять. Телепаты земные как раз готовят партию для заброски. Так чем мы хуже? Правильно, мы лучше, а конкурентов сдадим, так еще, глядишь и в иерархии продвинемся. Конечно, я, скорее всего, и так сумею нужное получить. Но одно дело возиться с образцами, а другое, сразу готовое, да еще и с инструкциями, получить. Может даже какими-то объяснениями теории разжиться удастся. Ну да ладно, это-то и так понятно. И все же, выходить ли на контакт с тенями, экипаж и корани, по большей части, как мозги для своих кораблей используют. Вряд ли им было не под силу уговорить кроме Мордрида еще кого-нибудь. Куда верней, что им хватило одного эмиссара и сильно не хватало живых процессоров. А ведь из этого довольно много разных предположений следует. Например, очень интересно узнать, а почему тех же дракхов, или еще кого из прислуживающих теням, нельзя в звездолет запихать. В то, что это технически невозможно, верится слабо. Скорее уж, тут имеет место быть хозяин, опасающийся собственную свору. Те же дракхи с межзвездным альянсом вроде как даже воевали, еще и центавр за горло держали, пусть и путем шантажа. Интересные мысли, очень интересные. Но все же, лучше подождать. На Вавилон тени сами явятся и к Мши наверняка подойдут, да и других послов вниманием обделять не станут. Вот и подготовимся, на своей территории стены помогают. Главное, чтобы переговорная легко и непринужденно трансформировалась в надежную камеру. Со вводом Вавилона в эксплуатацию ничего особо и не изменилось. Послы с одной станции на другую перебрались, и все, собственно, работа, фактически, не прекращалась. Большую часть суток, как всегда, занимала рутина. За последнее время все как-то более-менее устаканилось и даже приобрело некую размеренность. Там торговый спор, здесь очередной договор, где-то техногенная катастрофа случилась. Кому-то срочно кредит потребовался или военная помощь. Скука смертная. Пользуясь моими возможностями, бюрократы довольно успешно все через мыши решали, но отпускать их в свободное плавание было рановато. Транспортные вопросы и вообще всю логистику свалили на ВРИ. У них к этому явно имеется природный талант, плюс им оно просто нравится, вот пусть и работают. На Аббай повесил вопросы культуры, традиции и медицины. Они, конечно, не были столь предрасположены к этим делам, как серенькие к своим, но в общем и целом справлялись хорошо. Просто им нравилось то, чем занимаются. Вот и слава эволюции. Мши у нас третейские судьи, арбитры и вообще за высшую инстанцию. Вопросами межвидового банка занимается совет, отчего процесс его создания идет со скоростью беременной улитки, взбирающейся в гору. Оно и понятно, ведь лира – не только самая твердая и стабильная валюта, но еще и основное средство расчетов. Всем хочется побольше контроля для себя получить, ну или не дать другим этого сделать. Идеал у нас, конечно, вряд ли получится, но что-то к нему близкое, возможно, и родится, когда-нибудь потом. Пока же жить можно и так, между Землей и Союзом наших Хомо согласия нет, из-за чего возникли трения относительно посольства. Все же Вавилон 5 принадлежит землянам, но те, в силу сложившихся обстоятельств, были вынуждены признать союз независимым образованием, что, в общем-то, порождало интересный казус. Вид де-факто один, а де-юре их два. Причем союз в Лигу не входит, точнее, полноправным ее членом не является, однако же при этом определенный вес имеет, и даже свой флот боевых кораблей. Маленький, карманный, но тем не менее, он есть. Собственно, основная проблема в том, что Вавилон изначально должен принимать представителей любых рас и государств, достигших космической эры. И союз, по всем формальным и не очень признакам, имеет право на собственного посла. На самом-то деле, тот еще бред и ущемление прав. Почему Лига должна иметь один голос в Совете и лишь расе Мши дали еще и свой отдельный? Да потому, что иначе пропадал смысл станции. Тем не менее, Хомо наших не принять не могли, но так как те не были членами Лиги, принять их могли только на уровне Великого Угу, куда прям бежать, народа. То есть ввести в Совет и приравнять к Нарнам, Центавру, Минбару и прочим солидным кадрам. Это было серьезной недоработкой тандема Минбар-Земля, которые устав Вавилона сочиняли, на что мы им в свое время указывать не стали. В принципе, понять людей и костеголовых можно, из известных рас ни одна бы не посмела наглеть и требовать себе отдельное место в рядах Совета. Да и устремление у тех, кто еще не в Лиге, было именно к нам присоединиться и большим половником благ зачерпнуть. Правда, нынче это стало сложнее, нужно собеседование пройти, ряд условий выполнить, и лишь потом будет голосование, которое еще не факт, что в пользу соискателя окажется. Все же новый вид не только несет потенциальную пользу, но и может быть, или стать, в перспективе, конкурентом. Расслоение и специализация в наших рядах идет, но все же терять автономию никто не желает, а ведь это нагрузка на экономику. Куда приятнее и проще делать хорошо и быть лучшим в чем-то одном, чем распыляться на многое. В каком-то смысле сейчас мы на самой-самой начальной стадии того, что уже было у большинства разумных видов во время объединения планет. Если расы Лиги рассматривать как страны, то аналогия становится весьма очевидной. Мы даже еще не Евросоюз, а так, его зародыш. Впрочем, стадию эмбриона уже преодолели. Собственно, решить спор землян и Хомо было элементарно. Достаточно вторых сделать полноправными членами Лиги. Они, в общем-то, с нашей подачи все это и затеяли, ради получения полноправного членства. Их председатель удостоился чести попасть на аудиенцию к самой Великой Матери Рода, что хоть и была на последнем издыхании, но намек гостю сделала, едва ли не открытым текстом. Тот дураком не был, все прекрасно понял, пусть и не слишком был уверен в мотивах. Ну, я тут просто указал сладкой парочке, Вавилон отгрохавший, что они как-то в делах межвидовых немного не того. Одни в силу молодости, другие, из-за изоляционизма. А что союз в Лигу войдет, так это все равно случится. Десятилетием раньше, столетием позже, какая разница? Что у нас плохого, Сэмюэль, вздохнул президент Земного Альянса, когда помощник точно в назначенное время вошел с докладом. «Все не так уж и плохо, господин президент. Да, видимо, где-то что-то сдохло. Вообще-то, сэр, вы правы. В смысле, великая мать родом Ши вернулась к прародителю. Черт, не могла эта крыса издохнуть на пару недель позже. Видимо, нет, сэр. Хотя, если бы вы ее попросили, избавь меня от своего юмора, кузен, англичанин в данном случае, соответственно и юмор английский. Как это скажется на вопросе с ренегатами? Он будет отложен. Сейчас пройдут похороны, потом у Мши будет траур, затем объявление новой великой матери рода, праздник по этому поводу, насколько нам известно, гулять они будут дня три. В общем, в этом месяце они нам ничем не помогут. Так, но делами Лиги-то они заниматься будут? Скорее нет, чем да. Эта сторона их жизни никогда никем не изучалась. Что, а наши дармоеды из института чем занимались? Ну, развел руками помощник, который и сам был удивлен скудностью сведений, касающихся вопросом смены власти у Мши. Я возьму на личный контроль проверку их деятельности. Давно пора было аудит устроить и комиссию заслать. Президент потер подбородок, не кстати в очередной раз мимолетно подумав, что бородку стоит сбрить, все равно она уже вышла из моды, а имидж стоит менять до выборов, а не во время. Если не Мши, то кто тогда будет временно председательствовать? Ври или обай? Боюсь, что все не столь очевидно, сэр. Еще скажи, что они жеребьевку устроят, хмыкнул Луи Сантьяго. Как бы глупо с нашей точки зрения это ни было, господин президент, но они могут и такое устроить. Это, пожалуй, даже в психологическую модель их расы впишется. Смерть великой матери рода позволила десяткам разумных рас обитаемого космоса увидеть Мши в новой ипостаси. Из живчиков, источающих позитив и заражающих всех бодростью и положительными эмоциями, они превратились в натуральный источник чернейшей депрессии, неизбывной тоски и жуткой меланхолии. Особенно тяжко приходилось первые пару дней, пока большая часть не изолировалась. Несмотря на горе, дела Мши все же не бросили, пусть спешно и чуть ли не первым встречным, но передали то, что никак нельзя было отложить или приостановить. К притворному шоку зергов, устроенная председателем жеребьевка, ага, посредством детской считалочки, сделала их посла временно исполняющим обязанности главы Лиги Миров. Впрочем, от такого многие обалдели, но после некоторых раздумий были вынуждены признать, что все еще очень даже ничего. Ведь на таком высоком посту мог оказаться конкурент, а так один из немногих невидимок, как называли тех, чьи расы предпочитали следовать в кильватере и ни во что не лезть. Даже и утратив адекватность, Мши все равно остаются Мши, порадовались послы, ехидно поглядев на соперников. Правда, в ответ они такие же взгляды получили. Гекару было плохо, ему было ужасно плохо. Трехдневный запой, приправленный моральными терзаниями обо всем содеянном за не столь уж и длинную жизнь, прошел, но вот его мутный осадок остался. Болело все, печень, голова, душа, почки. Как и любой, кто хоть раз интересовался Мши, посол режима Нарна был прекрасно осведомлен об их природе. Странный, где-то даже и невозможный гибрид эмпатии с телепатией, еще и весьма ограниченный в плане взаимодействия с представителями других видов. Вот только на Вавилоне было слишком много Мши, и они были невероятно опечалены тем, что их великая мать ушла к прародителю. Десятки тысяч искренне и с полной самоотдачей скорбящих Мши. Теперь Гекар был уверен, что полностью понял и осознал значение человеческого слова «ад». Вся его шпионская деятельность на благо Родины была уничтожена. Оставалось лишь радоваться, что он еще не успел построить нормальную разведсеть. Оба завербованных им докера пришли в земную службу безопасности в первый же день. Остальные агенты потянулись позже. Апофеозом стал раскаявшийся наемный убийца. Еще повезло, что не успел дать ему ни одного заказа, подумал Нарн, припадая к струе холодной воды, текущей из крана. Ему и самому с большим трудом удалось удержаться от того, чтобы отправиться вслед за своими наймитами. Спас его от позора, вот ужас-то, посол ненавистного Центавра. Ланда Молари, похоже, так же как и он сам был вовсю терзаем внутренними демонами. В иное время Гекар бы очень порадовался ползущему по стенке врагу, размазывающему сопли и слезы, да периодически прикладывающемуся к бутылке, но в тот момент его хватило лишь на то, чтобы отобрать пойло и в три глотка его употребить. А, Гекар, сфокусировал взгляд на пятне перед собой Ланда, Ик, Молари. «Пойдем выпьем, враг мой», — вдруг неожиданно четко предложил центаврианин. «Пойдем», — согласился Нарн, который, будучи в расстроенных чувствах и с пустым желудком, принял внутрь крепчайшего безари, хоть раньше никогда и не злоупотреблял спиртным. Даже по меркам своего народа Гекар был трезвенником. «Как же я тебя ненавижу, так бы и придушил. Руки коротки, тварь, вы нам еще за все ответите. Наливай, я тебе не раб, ты придурок и Нарн, а у меня руки не поднимаются». «Слабак», — фыркнул посол, — «и жадный ублюдок», — добавил Гекар, наполняя стоящие пред Молари три расплывающихся стакана. «Кто бы говорил, криворукий», — огрызнулся Ланда и уронил голову на стол. «Нарна никто не перепьет», — наставительно заметил его собутыльник, выливая остатки алкоголя на голову павшего врага, хмыкнул, оценив мутноватую картинку и удовлетворенно кивнул. Последнее было явно лишним, так как лицо почему-то неудержимо потянуло к столешнице и вскоре наступила темнота. Боли в разбитом носу и рассеченной губе Гекар не почувствовал. Очнулся Гекар у себя. Никак он добрался до посольского сектора, ни что он делал, судя по часам, последние сутки, он не помнил. Впрочем, неприходящие ощущения тоски и моральные терзания, пробивающиеся даже сквозь пелену жесточайшего похмелья, быстро подсказали выход. Неаккуратный опохмел, как известно, ведет к запою. К сожалению, ну или к счастью, посол Нарна этого не знал, а может быть, просто не вспомнил. «Даже если бы я разом вновь женился на всех своих женах, мне не было бы так плохо», — пробормотал Ланда, прикладываясь к бутылке бивари. Его шикарная прическа, предмет тайной гордости, и в чем-то даже показатель статуса, вместо того, чтобы стоять вертикально, как ей положено, постыдно лежала. Да еще вдобавок слипшиеся волосы сбились в огромный колтун и съехали на бок. Позор. «Нет, определенно, нужно больше пить», — пришел к неочевидному выводу Молари. Он был весьма уязвлен тем, что какой-то паршивый Нарн умудрился перепить его. В отличие от своего коллеги, с энтузиазмом занимающегося шпионажем и поиском союзников, ну или жертв для агрессии, Молари на Вавилоне был в почетной ссылке. Во время войны людей и минбарцев он служил послом на земле. Именно его агенты узнали про тайную встречу, организованную Нарнами. Вот только о том, что это была попытка заключить мир и единственная возможность начать переговоры, они донести забыли. Кто-то вмешался, подтасовал записи, и в результате все выглядело как попытка передачи большой партии оружия производства Центавра. Естественно, допустить такое было нельзя. И на оставленный землянами форпост, где и проходила встреча, обрушился орбитальный удар. Никто так и не узнал, кто же стал виновником срыва переговоров. Вот только для Ланда это было крахом карьеры. Впрочем, сейчас ему было плевать на это, его душу терзала совесть и чувство вины за десятки и сотни миллионов погибших в войне, которую он не дал остановить. «У нас так свадьбы отмечают, а не похороны», — буркнул Молари, отбрасывая пустую бутылку и нетвердой походкой направляясь по извилистому маршруту к шкафчику с запасами. В разуме, изрядно придавленном алкоголем, легшим, как говорится, на старые дрожжи, мелькали хаотичные картинки воспоминаний. Привычка пить и веселиться сталкивалась с терзаниями, что порождало жуткий калейдоскоп. Вот он молодой и пьяный, отплясывает на столе в компании брата. Похороны отца были одной из самых грандиозных попоек, а вот уже он деревянной походкой, с кислой миной, смурной и мрачной, ведет к алтарю жену. После пары добрых глотков картина не изменилась, лишь лицо супруги и ее фигура поплыла, рождая какой-то гибрид из всех его жен разом. К демонам бивари. Отшвырнув бутылку, рявкнул Ланда и свернул крышку с бизари. Опустошив ее наполовину, посол Центавра поставил массивную стеклянную тару на стол, и лишь убрав от нее руку, позволил себе закатить глаза и рухнуть на пол. «Интересно, у меня прошел эксперимент с проецированием эмоций. Многопланово, я бы сказал, и с неожиданными последствиями. Как телепаты мшини состоялись почти абсолютно, с эмпатией все тоже было неоднозначно, но вот как проектор эмоций тут случилось нечто сродни эффекту резонанса. Пожалуй, праздновать появление новой великой матери я не буду. Вернее, не буду так, как раньше планировалось. Надо бы сперва с пробуждением совести разобраться, мало ли чего от положительных эмоций случится. Дойдет еще до каких-нибудь массовых оргий, нафиг такое устраивать. Нужно быть аккуратней. И вообще, исследовать мши пора, а то плодятся они шустро, могли и мутировать, хоть и не должны, по идее. Разве что кто-то со стороны помог, и нужно побольше сил бросить на изучение пси во всех проявлениях. Жаль, не удалось поглядеть на Делен, хотя на что бы я там смотрел, она же себя в развязывании войны обвиняет и душу свою периодически поедом ест. Наоборот, пожалуй, стоит радоваться, а то бы еще вены себе вскрыла или повесилась бы. Самоубийство у минбарцев не в чести, но Делен дама непростая, ей традиции с обычаями нарушать не впервой. А что до реакции Костеголовых, так они весьма схожи с теми, что и у остальных были. Люди, нарны, центавриане, дрази, бракири, аббай, ври, да почти что все дружно решили алкоголем да наркотой с накатившими муками совести и тяжелыми воспоминаниями бороться. Хм, ну по крайней мере теперь великой матери здоровья и долголетия будут более чем искренне желать, если, конечно, спиться не пожелают. Итак, подводя итоги, можно сделать вывод, что первая часть эксперимента удалась на славу, хотя результат не совсем тот, но это даже хорошо, будет над чем поработать. Опять же, Вавилон таки готов и вовсю обживается, запускается. Станцию свою мы почти разобрали и вывезли, так что все, насколько это в текущих условиях возможно, вновь сделалось канонично. А значит, скоро будет тот еще пожар в борделе во время потопа. В сериале, помнится, каждый из героев, хоть раз, да пожаловался на дурдом, Вавилоном пятым именуемый. Правда ли это, покажет лишь время и, возможно, мое вмешательство. Хи-хикс, кхе-кхе, тьфу, совсем уже в эту шкуру врос. Глава 20. Тишь да гладь, да похмельная благодать. Сенатор Йоши, к нам только что пришел пакет запросов со станции Вавилон 5. Что там опять не так? Мши ведь вроде уже успокоились. Да, сенатор, но вот последствия их депрессии никуда не делись. Ладно, давайте по существу. Конечно, сэр. Первый запрос от медицинской секции. Они в панике. Запас седативных, антидепрессантов и успокоительных препаратов полностью исчерпан. Еще скажите, что у них медицинский спирт закончился, фыркнул потомственный японец. Это идет отдельной строкой, сенатор. Ясно. Дальше. Торговое представительство прислало просьбу срочно завести на станцию новые партии алкоголя. Список позиций прилагается. Есть небольшое примечание, сэр. Ну так читайте. В связи с чрезвычайной ситуацией были полностью истрачены запасы образцов. Ясно, пополним. Глядишь, они и парочку-другую контрактов заключат. Уже заключили, сенатор. Нарн и Центавр готовы закупать виски и коньяки, а дрази берут водку. Хоть что-то хорошее. Что там еще? Глава службы безопасности, Майкл Гарибальди, требует как минимум удвоить размер блока для временного содержания задержанных и добавить больше камер для видов, не способных дышать кислородом. У них были некоторые трудности, сэр. Повезло, что станция еще не полностью заселена. Вы совершенно правы, сенатор. Командор Синклер настоятельно просит как можно скорее прислать корабль и забрать явившихся с повинной преступников. Сколько их там? На данный момент 6278. И это только те, кого они не смогли, хм, убедить, сенатор. В каком смысле убедить? Командор и старший офицерский состав решили, что супружеская измена, однократное мелкое воровство, невозврат займа меньше сотни кредитов и тому подобное, недостаточно серьезные нарушения. Таким раскаявшимся они назначали наказание на месте. Штрафы и общественные работы, сэр. Хороший ход. Жаль, что не все и не везде до него додумались. Может, минбарцы и были правы насчет него. Но все равно, задержанных слишком много. Интерес представляют завербованные различными расами агенты и участники преступных сообществ. Их не больше тысячи, сенатор. Все равно, многовато. Так, есть что-то еще? Нет, сэр. Остальное за рамки не выходит. Разве что, стоит пополнить состав службы безопасности. Они понесли некоторые потери. Какие еще потери? Ничего серьезного, сенатор. Кто-то признался, что был нечист на руку и брал взятки. Несколько человек занимались рэкетом и вымогательством. Один из агентов службы собственной безопасности, который их покрывал, застрелился, и еще двое допились до белой горячки. Такие тяжелые воспоминания, неизвестно, сэр. Вроде бы ничего такого в их биографиях нет, но тут, сами понимаете, сенатор, все индивидуально. Хорошо, что у нас есть, чтобы поскорее помочь Вавилону? Капитан Джон Шеридан недавно закончил плановый ремонт Агамемнона, сэр. Удачно. Вызовите его немедленно ко мне и подготовьте грузы для станции. Сейчас же займусь, сенатор. Наша база была утащена к шидракам. Те давно уже просили представительство организовать. Сотрудничают они с нами весьма активно, но все никак не могут решить, вступать ли им в лигу. Там у них какие-то сложные заморочки религиозного толка. Я даже разобраться не пытался, убедился только, что дело войной не закончится, и махнул хвостом. Обычная, ничем особо не примечательная раса гуманоидного типа, стоящая на пороге галактической эры. Довольно мирные, в силу повышенной религиозности. Своими верованиями они в чем-то на буддистов похожи, хоть и не страдают излишней наивностью, и завели вполне приличный флот. Впрочем, тут еще некоторая их отдаленность из-за особенностей пространственной навигации сказывается. Было у них в свое время несколько не самых приятных инцидентов. Ну так они и у землян были в первые пару десятилетий, как те в большой космос вышли. Новичков всегда найдется кому на вшивость проверить и на зуб попробовать. Закончившие горевать мыши радовали окружающих повышенной активностью, суетой и полным игнорированием. У нас тут театр одной расы и спектакль под названием «Выбор Верховной Матери Рода». Надо бы, кстати, слово «рода» на «вида» заменить, или же пару-тройку дополнительных анклавов где подальше организовать, а то как-то странновато получается. Конечно, всегда можно все списать на особенности перевода, но стоит ли, впрочем, не к спеху, а задачу разумную поросль, пусть подумают, им это полезно будет. Разноплановые задачи вообще формированию юных мозгов и их гибкости весьма способствуют. Пролюбленный землянами уровень Вавилона 5 был, под шумок депрессии сопутствующего ей угара, заселен. Честно говоря, такой фокус изначально не планировался, но раз уж ситуация сложилась, я решил воспользоваться моментом бардака. План был даже перевыполнен, ведь в службе безопасности тоже далеко не святые разумные трудятся. Судьбы разные, воспоминания всякие. Вот и как-то оно само так получилось. Конечно, немного некрасиво с парой сотрудников СБ вышло. Но кто же знал, что эти, КХМ, разумные, приняв на грудь и закинувшись антидепрессантами, забредут на причал с некислородной атмосферой, в тот самый момент, когда там жутика нового поколения выгружали. Я ведь его не просто так в свое время жутиком обозвал. С точки зрения землянина, чисто внешне, он натуральный ночной кошмар, причем живой и шевелящийся. В общем, теперь у бедолаг стильная седина в прическе, небольшой нервный тик и диагноз белая горячка с соответствующей записью в личном деле. Мелочь, но совесть чуть кольнула. Похоже, побочные явления от собственного эксперимента и меня самого не миновали. «Сенатор, к вам капитан Джон Шеридан», — сказала секретарша, нажимая кнопку старомодного интеркома. С недавних пор именно такие архаизмы вновь стали пользоваться большой популярностью и начали выступать своеобразными атрибутами статуса. «Пусть заходит», — ответил аппарат голосом Йоши. «Проходите, сэр». «Благодарю», — вежливо кивнул Джон, одернул и без того идеально сидящий костюм, и взялся за массивную ручку в виде головы дракона. «Добрый день, сенатор», — козырнул Шеридан старинному приятелю-сопернику отца. Оба они в свое время послужили, и про флотское прошлое не забывали, как, впрочем, и про свое соперничество. «А, Джон, давно тебя не видел. Проходи, присаживайся. Как там старина Дэвид поживает?» «У отца все хорошо, спасибо. Он передавал вам привет и просил напомнить, со всем уважением, сэр, что вы так и не расплатились по проигрышу. Да-да, в следующие же выходные непременно навещу его на ранчо, хоть это и печально, когда бывшему офицеру и сенатору приходится жульничать. Впрочем, что-то мы заболтались, а у меня есть для тебя срочное задание. Сенатор, но моя команда поработают сверхурочно, все равно они большую часть времени ремонта бездельничали. У нас тут в некотором роде форс-мажор, Джон. Приказ из штаба тебе придет, не волнуйся, я же позабочусь о некоторой компенсации, вы ведь вполне успешно справились с последней миссией, да, более чем. Вот и хорошо, тебе надлежит сопроводить к Вавилону и обратно пару транспортных кораблей. На станции вам передадут группу заключенных, более 6000 разумных, но они, по большей части, не твоя забота, под твоей ответственностью будет находиться лишь небольшая их часть, которую ты возьмешь на свой эсминец и доставишь нашим контрразведчикам, и еще кое-кого нужно будет передать пси-корпусу. Списки уточняются, но к тому времени, как вы доберетесь до станции, тебе их перешлют. Вопросы: откуда столько преступников, сэр? Похоже, ты несколько отстал от новостей, пока сидел на верфи. У нас тут приступ мшизма случился, отчего многие преступники раскаялись. Мшизма, ты же в курсе того, что у хвостатых Великая Мать умерла. Конечно, сенатор. Следствием этого стала грусть, печаль и зеленая тоска целой расы недотелепатов. Как считают наши специалисты, их горе было настолько сильным, что спроецировалось на других, вызвав приступ жесточайшей депрессии, меланхолии и приступы совестливости в самых запущенных случаях. Нам еще повезло, что на территории земного альянса пушистиков не так уж много, и не слишком компактно они проживают. Но вот на Вавилоне, там всем тяжело пришлось. Вы только одной выпивки туда порядка 3000 тонн повезете. Мы, Джон позволил себе вскинуть брови. Конечно, для 250 000 разумных это было не так, чтоб прям заоблачно, но все же, по его мнению, многовато. Транспорты в тюремные суда будут переоборудовать на ходу, так что основную часть груза возьмет твой эсминец. Понятно, позволил себе тряхнуть головой Шеридан, чтобы привести мысли в порядок. Когда нам вылетать, сенатор? Как только закончите погрузку. Приказ получишь часа через 2-3. Еще вопросы? Никак нет, сэр. Разрешите выполнять? Разрешаю, улыбнулся Йоши, мимолетно вздохнув о том, что Джон, к сожалению, не его сын. Увы, пусть он практически во всем и обошел Дэвида, но в главном проиграл. Ивина предпочла ему другого. Нет в жизни справедливости. Вот сколько мы миров обследовали, сколько планет заселили, и что, много нам разумных видов встретилось. 1. Дикие эльфы, вот и все. Конечно, можно на вопросы по-другому посмотреть. Сказать, что мы сами с усами хвостами, и новые цивилизации как горячие пирожки печь можем, это даже справедливо будет, если забыть про уровень этих цивилизаций. Все-таки, вот так, на коленке, с бухты-барахты, разумный вид космической эпохи не слепить. Разве что опять по сценарию беженцев с готовыми психоматрицами. Это я все к тому, что земляне, со своими экспедициями ксеноархеологии разной, умудрились сразу несколько сателлитов завести. Причем восприняли подобное как само собой разумеющееся. Эх, и хвост-то нынче не пожевать. Конечно, найденные людьми цивилизации, как будто их кто-то терял, по уровню развития были не очень. Дикарей, только-только начавших простейшие каменные орудия делать, можно вообще не учитывать, но вот расы, что достигли успехов в освоении меди и бронзы, а кое-кто, и железо, списывать со счетов не стоило, хотя бы в силу их численности. В итоге земной альянс теперь настоящий альянс многих рас, хотя положение новеньких там, на уровне Индии во времена владычества британцев, люди не столь радикально, как режим Нарна, с присоединенными мирами обходится, но у сумчатых оно как-то честней. Те из себя мессии разных пастырей не строит. Впрочем, те, кого они подмяли, на такое бы и не купились. Вот ведь интереснейший, по сути, казус. Фактически, имеется 3 империи. Первая – Земля, которая официально Альянс, что бы это ни значило. Вторая – Центавр, который формально республика, но во главе с императором, обладающим далеко не номинальной властью. Третья – режим Нарн, что официально себя олигархией именует. Впрочем, сумчатые со своей клановой системой и кругами-кастами, весьма бурлящие образование, до сих пор находящиеся в стадии утруски-перетряски, и вся троица, на деле, в большей или меньшей степени являются средневеково-колониальными державами с той или иной формой узаконенного рабства. Из приличных, по сути, империй, не разевающих пасть на чужое добро, один Минбар имеется. У них тоже есть кусочек космоса, официально на картах отмеченный как протекторат, где 6 разумных видов обитает. Причем все они на уровне 19 века уже, что, кстати сказать, довольно подозрительно. Впрочем, костеголовые к ним не лезут, даже особо и не следят, что там и как. Последнее вмешательство, о котором достоверно известно, лет 300 назад случилось. Они тогда залетный астероид расстреляли. Вообще, чем ближе к центру, тем раз разумных больше, что, в принципе, логично, плотность звезд выше. Другое дело, что тот же Минбар, владеющий обширными территориями, удивительно пуст. Как-то у меня излишне много вопросов возникает, и главный из них звучит так. А где, собственно, те молодые расы, что тысячелетия назад рука об руку с костеголовыми против теней бились? Что-то, при всем старании и копании в головах высокопоставленных и не очень особ, ответа найти не удается. Подозрительно, однако, в этом плане Лига Миров даже в каноне особняком стояла. Был там, конечно, эпизод с Дрази, которые покровительствовали рейдерам, грабящим какую-то слаборазвитую расу, на окраине их сектора обитающую, но все же эпизодически случающиеся налеты это не то же самое, что полноценное завоевание или принуждение к выплате дани, тем более, что за другими ничего подобного не замечалось. Вообще-то, если объективно смотреть на вещи, то виды, в лигу входящие, лишь в плане контролируемых территорий Большой Пятерки уступают. Те же Хомо в плане науки и технологий почти всем проигрывают. Даже Нарны большинству раз в этом плане уступают, а ведь они фактически на центаврианском наследии живут. В принципе, как минимум треть лиги когда-то под центаврианами ходила, не всегда в составе империи, чаще просто контактировали и своеобразный налог платили, а некоторые благодаря им и в большой космос вышли. Впрочем, таких по щупальцам одной лапы пересчитать можно. Большая часть все же сама к звездам выбралась и гиперпространство открыть умудрилась. Собственно говоря, из-за аномальной плотности разумных форм жизни на махоньком по астрономическим масштабам пятачке никто тут империю свою и не построил, да и средний уровень у всех более-менее одинаков. Лига своим появлением как раз агрессивному центавру и обязана, как и застоем пополам со стагнацией. Пока империя любителей поперечного хайра не одряхлела, миры держались вместе и крепили свою оборону, развивали контакты, обменивались знаниями и просто рвали жилы, стремясь быть во всеоружии. Но стоило центаврианам уштать, впасть в леность и негу, как и костяк лиги, утерев трудовой пот, последовал за ними. Может, они бы и справились, продолжили бы, передохнув, развиваться, да вот беда, Нарн с землей появились и зажали их в тиски границами собственных государств. В общем-то, оно и не так, чтобы критично. Космос большой, а гиперпространство дает массу возможностей, но тут еще случилась Дилгарская война. Потом, по канону, тени объявились, и всех рассорили. Не до экспансии мирам лиги стало. Подрезали им крылья, загнав, в итоге, в межзвездный альянс, руководимый землянином и минбарской мутанткой. Если бы не мы, спустившие дурную кровь и привнесшие свежую струю в политику, даже и не знаю, чем бы там все, вне канона, для лиги закончилось бы. Вернее, для тех видов, что ее костяк составляли. По сути, без устроенной дилгарами драки вряд ли бы мши столь выдающихся результатов добились. Земляне, теоретически, могли нас заменить, но менталитет и удаленность им этого не позволили. В основном, конечно, первое сказалось, имперские амбиции проистекающие, по-моему, из недостаточной зрелости Хомо, как вида в целом, изрядно мешают людям жить. Вот, вроде бы, и обломали их не раз, а поди ж ты, откопали дикарей, стали для них чуть ли не богами, и все труды мои пошли на смарку. Ладно хоть, союз себя прилично ведет, но я изрядно опасаюсь, что он без должного присмотра со временем вполне может съехать в ту же колею. У Нарнов тоже были очень неплохие шансы мши заменить, да только им через себя переступить не удалось. Ненависть глаза застит, а ведь с их-то опытом пребывания в роли угнетаемых вполне могли бы стать весьма понимающими разумными, способными не решать вопросы с плеча. Ничего, эти сумчатые еще спящего медведя, центавром именуемого, раздразнят на свою голову. Конечно, вряд ли они потом все дружно скопом достигнут уровня Гекара, но какой-никакой катарсис у них должен случиться. Вон у минбарцев же произошел, считай, совсем уже почти приличные разумные стали, быстро адаптируются, не зря второе тысячелетие космические просторы бороздят. Повоевали, кровушкой умылись, стимул к развитию получили, выговор от варланов заработали, и все это за считанные годы. Пробуждение сродни ушату ледяной воды в постель получилось. Верхушка касты кланов резвыми козликами скачет, серый совет по всей территории полным составом уже 10 лет носится, прям любо-дорого взглянуть. Не представляю, кто бы еще сумел в их ситуации до гражданской войны не докатиться. Пусть на краю, на грани, но ведь удержались. Достойно уважения, им бы такую активность в каноне проявить. Так сейчас бы не пушистики мои хвостатые лигой рулили, а рогатые. Личный дневник лейтенанта Сьюзен Ивановой. Ужасные дни и жуткие ночи. Каким чудом удалось сохранить функционирование служб станции, не понимаю. Дошло до экстренных мер. Антидепрессанты на завтрак всему экипажу, в обед уколы, а на ужин лошадиные дозы снотворного. И все равно, помогало слабо. Постоянно вспоминала закаменевшее лицо отца, когда нам пришла похоронка на брата. Командор Синклер лично следил за тем, чтобы начальник службы безопасности Майкл Гарибальди не пропускал приемы лекарств. Я и не знала, что после Минбарской войны тот лечился от алкоголизма, вызванного посттравматическим синдромом. Майк хотел написать рапорт о сокрытии информации и фальсификации личного дела, но командор убедил его не делать этого. Они с Гарибальди близкие друзья. Синклеру я верю, раз обещал присмотреть и поклялся, что Майкл не сорвется, то так тому и быть. Но все же, стоит за ним приглядеть, и вообще сойтись поближе. Как-никак, нам с ним еще не один год работать. Он собирается подойти к Лаучу, главе анклава Мши, обитающих на станции, и попросить того временно убраться с Вавилона или хотя бы собраться в один сектор. Нужно будет составить ему компанию. Меня тоже пугает перспектива празднования по случаю избрания их новой великой матери. Черт знает, чем это может закончиться. Тем более, что в медицинской секции, шаром покати, в барах тоже, кстати, пусто. Дошло до того, что на станции расцвело самогоноварение, а экипаж делает вид, что ничего не замечает. Офицеры вынуждены закрывать на это глаза. У меня очень плохие предчувствия касательно моего назначения старшим офицером на Вавилон. Очень плохие. К встрече посла Коша и Мардина с тенями все готово. Потерянный уровень, конечно же, еще предстоит обжить, но главное, он заселен. Жутик, два новейших пси-мозга, продвинутый Ктулху. Пяток биокомпьютеров с опытными эскинами пришлось с кораблей снять, ничего другого под рукой не было. Маточник, совсем еще юный, и многое другое теперь уже устраиваются на месте. Удачно получилось доставить жильцов в готовом виде, а не выращивать с нуля по ускоренной программе, а то могли бы и не успеть. Все же у биотехнологий есть свои недостатки. Ндямс, не без того. Впрочем, нет в жизни совершенства. Ну и ладно, геймы в последнее время страдают гигантоманией. Причем их вовсю поддерживают мои разумные зерги. Нет, приятно, конечно, что они обо мне, любимом, заботятся, но строить эту, как там ее, сферу Дайсона, по-моему, чересчур. Подумаешь, врос в собственный термитник и не могу быстро эвакуироваться, зато удобно, и вообще, комфортно. Но все же, что-то в их аргументах есть. Да, черт, даже и не почесать нынче тыковку, чтоб соображалку простимулировать. Ладно. Пусть для начала кольца для зарядки энергетических кристаллов построит. Все равно у нас вокруг куча звезд станций выращивания и напитки разворачиваются. Не выходит их как-то упростить, слишком уж выигрыш незначительный получается. Приходится компенсировать количеством. Хотя, конечно, астроинженерные мегасооружения строить, это уровень ультратиха, до которого мы еще не доросли. Вспомнилось мне по этому поводу когда-то читанное в прошлой жизни рассуждение о том, могли ли в средние века до обширных залежей железной руды докопаться. Как-никак, та же Курская магнитная аномалия на глубине всего-то сотни-другой метров расположена. Выходило, что вполне могли. Ну так, и в Древнем Египте паровой двигатель, теоретически-то, построить проблем не было. Но что-то вот, никто не первое сделать, ни второе, не сподобился. Впрочем, пусть пробуют. Как известно, опыт – сын ошибок трудных. А сейчас у нас парочка спокойных лет предвидится. Все равно, экспансию приостановили из-за массового внедрения новых технологий на основе экристаллов. Глава 21. Не верю. Земляне пригнали два транспорта, перестроенных под тюремные суда, в сопровождении новенького эсминца «Агамемнон», капитаном которого оказался никто иной, как Джон Шеридан. Что было немного забавно, ведь именно ему предстояло, по канону, командовать Вавилоном 5, когда Синклер отправит послом на Минбар. Интересный казус от моего вмешательства получился. Первую пилотную серию я помнил весьма смутно, все же давно это было, но вроде бы там был другой доктор и капитан-лейтенант. Впрочем, за последнюю я был спокоен. Иванову отсюда вряд ли уберут. Хоть нынче России, как и других стран, формально не существовало, но все же определенное национальное лобби имелось. На доктора же было немного наплевать. Франклин, бесспорно, был прекрасным специалистом, но, насколько я помню, особой роли не играл. Так что, даже если его и отзовут, ну, пришлют замену. Хотя, конечно, нужно все же попытаться его оставить на станции. Проблема тут была в конфликте интересов. С одной стороны, пробовать на зуб посла Варлана в Коша лучше всего в бессознательном состоянии, чтобы не буянил, а вот с другой, если позволить его отравить, то Франклин наверняка полезет к нему в скафандр. Да уж, дилемма еще та. Погрузившись в обдумывание вопроса, мне как-то непроизвольно удалось задействовать в этом пару ближайших биокомпьютеров и даже несколько десятков подключенных к ним в тот момент зергов. Решение стало довольно неожиданным, а главное, вполне себе осуществимым. Что ж, не стоит откладывать дело в долгий ящик, тем более, что времени у нас в обрез, хотя бы просто потому, что я не знаю, сколько его реально есть. Командный мостик станции никогда не нравился капитан-лейтенанту Ивановой. С ее точки зрения, он был организован просто глупо. Сразу от входа начинался первый уровень, на котором находились места руководителей различных служб. Понятное дело, что не всех, а только тех, что отвечали за космическую составляющую. Контроль пространства, целостности космоса, диспетчерская служба и тому подобное. Второй уровень был представлен так называемой ямой. По сути, в ней находился персонал все тех же служб. Такое оригинальное расположение периодически приводило к казусам. Вот один из операторов, чтобы передать отчет, встает на цыпочки, а его начальник, наоборот, непроизвольно демонстрирует Ивановой свою филейную часть, перегнувшись через перила. Транспорт земного альянса Неэпсилон-17 прошел через ворота перехода. Вектор сближения 592 по желтому коридору. Короткий диалог подчиненных совершенно не отвлекает Сьюзен. Тренированный разум практически на автомате сверяет сказанное с данными на экране. Рука нажимает кнопку, отправляя подтверждение. Сенсорные экраны, ужасно популярные пару столетий назад, вновь уступили более надежным кнопкам, хотя на военной технике их никогда и не было. Очередной обмен, совершенный между ямой и верхним уровнем командного мостика, вновь возвращает мысли в старую колею. Конечно, для подъема и спуска имеется лестница, но она узковата, да и из-за неудобного расположения никто не будет до нее бегать. Впрочем, все это мелочи, куда больше капитан-лейтенанта волновало то, что в случае боя, или еще какого потрясения, она рискует лишиться сослуживцев, которые просто перелетят через лейер и свернут себе шею. Ну, может быть, шею и не свернут, но вот без переломов точно не обойдется, отметила она, прикинув высоту. Капитан-лейтенант Иванова, как это понимать, выпалил ворвавшийся на мостик посол Нарна. Вы о чем? Сьюзен сделала вид, что не понимает происходящего. Нашему транспорту уже второй час не разрешают швартовку. Капитан вашего судна отказывается пройти сканирование. Ваши корабли, между прочим, его не проходят. Во-первых, проходит, хоть и не всегда, она не любила врать. А, во-вторых, Вавилон 5 все же принадлежит Земле. Это возмутительно. Я буду жаловаться. И кому же? Проявила вялый интерес Иванова. Всем. Нашелся с ответом чуть растерявшийся Гекар. Ваше право, пожала плечами женщина. Однако посол уже развернулся к ней спиной и бросился к двери. Этот момент тоже изрядно раздражал капитан-лейтенанта. Нет, ну где это видано, чтобы на мостик, как к себе домой, забегали гражданские. Пусть даже они и в статусе посла находятся. Впрочем, она тут тоже имела своеобразный статус. С одной стороны, служащая военно-космических сил земного альянса, но с другой, что-то вроде помощника посла. Во всяком случае, командор Синклер был не просто высшим военным чином Вавилона 5, но еще и гражданским, и даже дипломатическим. Еще как минимум 3 часа, бросила взгляд на часы Иванова, привычным усилием воли отгоняя посторонние мысли и сосредотачиваясь на работе. Транспортный корабль земного альянса Дельта Гамма 3 компании Моллер Маиск пристыковался к 7-му доку, прозвучало объявление по громкой связи, заставив командора Синклера отвлечься от картины того, как очередного дурачка-туриста ловко окручивает арнисианка. Джеффри порой бывало сложно понять соотечественников, которые не дают себе труда ознакомиться даже с тонюсенькой брошюрой для путешественников. Ведь она и так уже давным-давно чуть ли не в комикс превратилась, а вот поди ж ты, все равно никак не найдут 10 минут, чтобы ее пролистать. Чем они только время в перелетах убивают, вздохнул командор, которого совершенно не вдохновляла мысль об очередном инциденте на вверенной ему станции. КХМ, приятель, взял он под локоть любвеобильного идиота, на 2 слова, что вы хотите. Мужичок был явно недоволен, что его отвлекли, но особо ершиться не пытался, все же военная форма, да еще и с нашивками персонала станции, говорила сама за себя. На твоем месте я бы поискал другое развлечение, а вам какое дело, отчеты писать не люблю, ты ведь... Как самый умный, брошюрку по ксеноконтактам не открывал. Нет, да я и, приятель, улыбнулся Джеффри, она, кивнул он в сторону инопланетянки, весьма привлекательной с точки зрения человека, арнасианка. И что, ну, как тебе сказать, у них есть милая традиция съедать партнера после спаривания. Вижу, ты меня понял. Дружески улыбнувшись и хлопнув по плечу слегка позеленевшего Лавеласа, Командор отправился на пост контроля прибывающих. Земля наконец-то сподобилась определиться с телепатом, ведь до последнего тянули. Со дня на день должен посол Варлана явиться, а у них до сих пор нет штатного телепата, и это на такой-то станции. Собственно говоря, ради встречи со столь необходимым человеком Синклер даже свои обязательные 10 минут тишины в оранжерее перенес. «Добрый день, командор», — козырнул Джон Шеридан, что как раз наблюдал за этапированием очередной партии заключенных, за которых отвечал лично. «Добрый, капитан, как ваши успехи?» «Не слишком-то хорошо, все никак не удается согласовать время с зергами». «Понимаю, но что поделать, они весьма неожиданно стали временными председателями Лиги миров. Вот только мне от этого не легче. Этот помощник их посла, натуральный монстр». «Вы сейчас про внешность?» — улыбнулся Синклер, вспоминая, как сам впервые столкнулся с многометровым змеем, о четырех конечностях, две из которых были настоящими серпами. Про клыкастую морду с угольками глаз и шипастый костяной воротник даже вспоминать не хотелось. «Да нет, привык уже как-то», — пожал плечами Шеридан, «я про деловые качества». «А да, как о нем сказала Иванова, бюрократу с крючкотвору с 80 уровня. И, черт возьми, она была права. Быть может, вам стоит попробовать нестандартный подход? Это какой же? Обратитесь за помощью к представителям Союза. Думаете, уверен, они спят и видят, как бы поскорее в Лигу официально вступить. Ваши задания и их интересы совпадают на 100%. Я попробую. Спасибо. Обращайтесь». «О, а вот и присланный нам телепат», — обрадовался Синклер, увидев, как пост контроля проходит миловидная женщина лет 25 в черных перчатках и со значком пси-корпуса. «Прошу прощения, Джон, но вынужден откланяться». «Конечно, командор, это служба». «Именно. Синклер молодец, дал именно тот совет, который должен был привести к ожидаемым мной действиям. Зачем выполнять роль коммуникатора, когда можно поработать нотариусом? Вот пусть сперва Земля с Союзом договорятся действовать совместным фронтом, согласуют все условия, а там и зерги поработают, заверят достигнутые соглашения и поставят на голосование вопрос о придании нашим Хомо статуса полноправного члена Лиги миров. Это будет и проще, и легче, и зубасто-клыкастых моих потомков в большую политику выведет. Надоело мне что-то их на задворках держать. Подросли детишки, пора им взрослеть. Они у меня как руки. Мши, левые, зерги, правые, вассалы. Правда, непонятно, кто в такой аналогии получаются. То ли ноги, то ли хвост. Второе, пожалуй, вернее будет. За ноги Геймы и Ларты сойдут. Мысленно сместился взором на потерянный уровень, проверить, как там подготовка к операции Apple идет. Все было хорошо, даже с небольшим перевыполнением плана. Вот и отлично, можно и дальше внимание расфокусировать. Побыть сразу всеми и никем. Довольно интересное и приятное, иной раз, состояние. Впрочем, тут нужно баланс соблюдать, а то и неприятным может стать. А оператор великой машины, не так ли точно себя ощущает? Нет ответа. Пока что, нет, но будет. Сразу после проверки уйти вниманием со станции не удалось. Случился небольшой инцидент. Синклер, встретивший Литу Александр, потомственную телепатку и дипломированную служащую пси-корпуса с уровнем П5, проявил ненужное геройство. Какой-то залетный наркоторговец попытался протащить на Вавилон прах. Естественно, его тут же попытались арестовать, вот только служба безопасности немного сплоховала и в итоге пушер взял заложницу.